Белые перчатки. Раздобыл где-то молодой ленивый грач пару белых перчаток. Кое-как натянул их на лапки и задрал клюв. Вот я какой! Полетели утром птицы на работу, жучков, паучков и мошек в лесах и на полях собирать. Грач дома остался. «Летим с нами!» — кричали птицы, пролетая мимо. «Летите, летите!» — отвечал им грач. «Разве вы не видите, что я в белых перчатках? Не могу же я их замарать?» Наработались птицы в лесах и на полях, сами досыта наелись, прилетели домой птенцов кормить. «А мне!» — крикнул грач. «Накормите меня, я голодный, весь день ничего не ел». «Как же ты будешь есть в белых перчатках? Ты их запачкаешь». «А вы мне прямо в рот кладите, я буду жевать». «Ну нет», — отвечали птицы, — «ты уже давно не птенчик, ты уже носишь белые перчатки». Разлетелись птицы по своим гнездам, перед сном песни пропели и легли спать. А соловей-соловушка, так тот даже ночью пел, так славно он потрудился за день. Только грач да старый филин не спали, филин мышей ловил, а грач в гнезде ворочался. Ворочался, ворочался, а потом взял и съел одну белую перчатку. Голод не тетка. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС, Москва, март 1973 года. Редактор Ирина Морозова, читал Владимир Самойлов.